Пока пользователи Windows 11 продолжают считать пустые папки, выявляются новые проблемы с недавно вышедшей macOS Monterey. На прошлой неделе были найдены неполадки в работе USP-хабов, на которых не работали порты USP 3.0. Сейчас пользователи обнаружили проблемы с самим обновлением операционной системы. Согласно ряду сообщений в социальных сетях и онлайн-форумах Apple, некоторые устройства после установки новой ОС перестают работать. В большинстве сообщений говорится, что после перезагрузки компьютеры компании Apple перестают включаться, экран остается полностью черным и устройство не подает никаких признаков жизни. Ну или попросту, превращается в кирпич. Также пользователи отмечают, что данная проблема связана со всеми компьютерами MacBook Pro, Mac Mini и Mac до 2021 года. На устройствах 2021 года с новыми процессорами Apple пока этой проблемы не выявлено. Неполадка не носит такой же серьезный характер, как в прошлом году с OS Big Sur, но в сети достаточно жалоб на эту проблему. В качестве одного из возможных решений некоторые пользователи предлагают восстановить прошивку по описанию на сайте поддержки Apple. Возможно, в скором времени будет выпущено обновление заплатка только для данного случая. Но пока обновление macOS Monterey 12.1 находится в стадии тестирования. Ее выход ожидается не раньше, чем через несколько недель.